Глава 8. Королевство гномов. И на этом мы закончим наше занятие. Попрощавшись, профессор вышел, и в аудитории остались только уставшие студенты. С трудом осидел. В этот день у них проходил письменный экзамен по технологии виртуальной реальности. Намучившиеся за целую неделю подготовки студенты наконец-то смогли растянуться на партах. А вот Ли Хэн сидел как обычно, без какого-либо намека на усталость. И то, о чем он сейчас думал, повергло бы в шок любого из располагавшихся в аудитории сокурсников. Так легко? Одна элементарщина. Из-за того, что в университете приходилось снова проходить уже давно известные вещи, Ли Хэн сильно сожалел о потраченных на обучение деньгах. Еще до начала игры он изучал перспективы развития и принципы действия виртуальной реальности. Просмотрел все, вплоть до реакции двигательных нервов в реальном мире. И благодаря такой базе, даже не упорствуя в зубрёжке, с легкостью ответил на все вопросы. Да и как было этого не сделать? По сравнению с тем объемом информации, который Хэн выучил об игре, в частности об истории Версальского континента, его географии, известных личностях, предметах, магии и техниках, этот экзамен он смог бы сдать даже с закрытыми глазами. «Ну-с, раз всё закончилось, может, сыграем в королевскую дорогу?» Минсори хотелось расслабиться, и она первой выступила с предложением, которое тут же с радостью поддержал Чхве Сангджун. «Если ты зовешь прогуляться до зала с капсулами, то я за. Рядом есть один, где я постоялый клиент. Пойдем туда!» Игровые капсулы зала, позволяющие насладиться королевской дорогой, получили широкое распространение по всей стране. Так что даже в университетском городке расположилось сразу несколько таких мест. «Кстати, а нам же еще надо выполнить групповое задание!» — произнесла уже Ли Южон. «Упс, я уже было обрадовался, что экзамен закончился, а тут еще практика осталась!» На предмете «Виртуальная реальность и приключения» им задали провести практическое исследование какого-либо подземелья королевской дороги. Заранее разбитые по 7 человек команды должны были доложить о своих результатах в течение 2 ближайших месяцев. После, по этому предмету, выставлялась оценка. Времени предоставлялось запасом, в расчете на то, что игроки могли быть разбросаны по разным уголкам Версальского континента. Им предстояло еще собраться вместе. Ли Хэн входил в группу Си. «Ладно, давайте вначале до зала доберемся, а с остальным определимся уже на месте», — высказался опять Чхве Сангджун. Такое предложение всех устроило. И друзья-одногруппники, похватав свои сумки, повыскакивали с мест. «Давайте... А, у меня есть срочные дела!» Едва Ли Хэн начал отговариваться, чтобы быстренько улизнуть, как Минсора железной хваткой вцепилась в его руку. «Эй, ты ведь тоже в нашей команде. Да еще и не ходил с нами ни разу в капсульный зал. Так что сегодня обязательно пойдем вместе». «Точно! Раз уж мы называемся одной командой, то должны действовать вместе, согласно большинству. Идем с нами в зал!» Ли Хэну казалось, будто его, хоть и с самыми благими намерениями, тащат в преисподнюю. В место, где приходится платить деньги за и так дорогостоящую королевскую дорогу. Дома можно было играть сколько угодно, так что людей, добровольно отправлявшихся путешествовать из зала, он совершенно не понимал. Капсульный зал находился на территории университета, и к моменту прихода друзей был битком набит студентами, воспользовавшись свободной минуткой для отдыха. «Нам, пожалуйста, 7 мест». «Сегодня снова пришли? Вам королевскую дорогу?» — спросил паренек за стойкой. Чхве Сангджун кивнул. «Капсула, которой я пользуюсь обычно, свободна?» «Секунду. В данный момент она не занята. Я вас провожу». «Отлично!» Подобный разговор прекрасно показывал, сколько свободного времени Сангджун проводил в игре. А порой и не только свободного. Минсура невольно прищурилась. «Тут-то посещаемость плохая, и оценки за экзамены у него ужасные». Друзья с сожалением смотрели на Чхве Сангджуна, в то время как Ли Хэн думал совершенно о другом. «Завидую». Постоянный клиент капсульного зала. Цены на капсулы оставались все еще достаточно высокими. И для получения прибыли плата за час игры в зале составляла целых $5. Так что тот, кто получал в таком месте статус постоянного клиента, должен был оставлять просто огромные ежемесячные суммы. Все-таки люди с деньгами отличаются от остальных. Хэн замечал в них амбиции и недоступную ему свободу. Этот зал был оборудован капсулами с расширенной комплектацией, в частности такими, с которых можно вынести на главный экран изображение собственной игры. Чхве Сангчжун, член гильдии «Черный лев», довольно часто демонстрировал тут свою игру, благодаря чему в зале почти не было тех, кто не знал его. «О! Новые доспехи!» Подключившись к игре, Чхве Сангчжун, как всегда, включил передачу изображения на экран, вокруг которого тут же собрались восхищенные зрители. «Доспехи Духа Воды подходят для 280 уровня и стоят не менее 1400 долларов!» Подобной броней пользовались многие высокоуровневые игроки, так что и людей, знающих эти доспехи, собралось тут довольно много. Ли Южон и Минсора тоже на мгновение завистливо уставились на экран. «Раз у нас есть Сангчжун, то исследование подземелья мы сможем легко выполнить. Слава богу, похоже, можно не спеша подготовиться». Ли Южон была мечником 200 уровней и переживала не за себя, а за Минсору, которая, являясь чародеем, практически ничем не могла помочь в битве. Однако же теперь, увидев персонажа Чхве Сангчжуна, она облегченно вздохнула. Работник зала подошел и к Ли Хэну. «Вы тоже будете играть в Королевскую дорогу?» Немного помявшись, Ли Хэн кивнул. «Да, проведите меня к капсуле». Тратить деньги было жалко, но и уйти вот так, после того, как они со всей компанией сюда пришли, он уже не мог. Так что, раз предстояло потратиться, Хэн решил сделать это с пользой, как минимум отбив все затраты. Его капсула стояла рядом с капсулой Ли Южон и Минсоры. «Ну что, Хэн, увидимся позже. Наслаждаемся королевской дорогой». Раз уж пришел в капсульный зал, то время деньги. Ли Хэн кивнул в ответ и быстренько забрался в капсулу. Когда Вид появился в игре, вокруг творился какой-то хаос. На главной площади собралась огромная толпа новичков, желавших поохотиться и повыполнять задания за стенами Морры. «Первый уровень! Набираем без классов!» Стоило кому-то поднять руку, как тут же в его сторону бежали десятки человек. «Кто пойдет охотиться на кролика?» Тут же собралось свыше сотни новичков. В эти отряды брали всех, невзирая на пол и на возраст, так что вскоре даже те, кто был облачен в одежду, скорее торговцы, чем воины, сплотились вместе и гордо покинули крепостные ворота. «Придется разводить костер, чтобы разбить лагерь. У кого-нибудь огниво есть?» «С нашей силой мы сможем и волка победить!» Пусть это и были новички, но вместе они выглядели по-настоящему устрашающе. Ведь это были одетые во что попало шайки, численностью свыше 100 игроков. И вот больше десятка подобных групп воодушевленно шло на охоту вблизи Морры. Незаметно для вида, с тех пор как был применен режим «Внутренние дела правителя», прошла целая неделя реального времени. И хотя он намеревался сразу после строительства отправиться в царство маленьких существ, то есть королевство гномов, ему пришлось задержаться, чтобы хоть немного подготовить завербованных солдат. «Бен, Стам, Юфре!» «Да, правитель!» Солдаты сдержанно поприветствовали Виида. «Вы должны стать образцовыми командирами для своих людей!» «Так точно, правитель!» «Сделаем все, как вы учили!» Взгляды солдат были твердым и полны доверия к своему правителю. Ведь Виид, если считать по времени Версальского континента, на протяжении 4 недель водил их на охоту. Само собой, никакого проку для него она не представляла. Всего лишь ловля кроликов, лис и волков близ поселения. Но зато, когда отряд спустился в ближайшее подземелье, где водились кобальды, бандиты, львы, скелеты и вурдалаки, он смог проявить все свои командирские способности. «Если ваш меч обнажен ради мирных жителей, не сомневайтесь!» «Хорошо! Двигайтесь! Не давайте отдыха своему телу! Вы должны накрепко запомнить! Город останется в безопасности, лишь если вы убьете много монстров!» Вид, как и когда-то давно, в самом начале игры, без отдыха гонял солдат по пещерам. Только на этот раз ему не нужно было заботиться о получении их верности посредством перевязки и кормежки. «Кобальда, надо бить так!» Когда Вид, используя технику секущего ножа, нанес резкий удар, монстр в тот же миг окрасился в серый цвет. Такой была сила игрока 300 уровней. «Вау! Это истинный правитель! Все, вас можно назвать рыцарем из рыцарей!» Среди набранных на службу солдат не было никого выше 10 уровня, зато все они имели повышенную верность и уважение к своему правителю, благодаря чему без раздумий выполняли все его приказы. «Ох, похоже, ваше оружие произносилось. Разве вы не знаете, что о нем следует заботиться?» Стоило только Виду сделать замечание, как солдаты виновато склонили головы. «Простите». Давайте-ка все сюда. Периодически Вит ремонтировал все снаряжение, а также делал перевязки тем солдатам, что находились на грани смерти. Соответственно, с каждым таким случаем взгляды подчиненных становились все преданнее и внимательнее. Для нашего правителя нет ничего невозможного. Отправиться защищать общественный порядок города было верным решением. Преданность тут же возросла до сотни. Бен, Стам и Юфра быстрее всех достигли 30 уровня за первую неделю охоты, и поэтому заняли должности десятников. Все это было результатом, практикуемой Виидом скоростной охоты. Он сокращал пути передвижения, уменьшал время на отдых, обеспечивал подчиненных всем необходимым, чтобы они как можно больше сражались. Также он применил уже проверенную ранее тактику построения, разделив солдат на мечников, щитоносцев, копейщиков и лучников, что еще значительно увеличило скорость охоты. На вторую неделю Вид повел всех в еще более глубокое подземелье. В этом месте монстры нападали на лагерь даже по ночам. До Вида, конечно, все они не годились даже на закуску, но солдатам пришлось отчаянно сражаться, чтобы сохранить свои жизни. «Не дайте им пройти! Скелеты слишком сильны!» «Эти монстры полностью отличаются от всех, с кем мы встречались раньше!» Слушая выкрики солдат, Вид спокойно занимался портняжным делом. Он взялся за побочную работу по созданию одежды из заставленных мануэ тканей. Но все же при этом не забывал о солдатах. Стоило только сложиться критической ситуации, как он тут же вмешивался в бой. Когда же его меч не требовался, Вид просто командовал. «Мечникам и копейщикам, отойти назад! Передохните! Щитоносцы, выстроитесь в боевой порядок и сдерживайте врага! Лучникам перейти на обстрел посеребренными стрелами!» Вид ценил жизнь каждого и делал все, чтобы никто не погиб. При этом он превращал для солдат каждое следующее сражение в испытание, с которым они пусть и с трудом, но могли справиться. Благодаря же эффектам Башни Света и благословлению священников Ордена Фрейи, воины получали больше опыта и немного быстрее повышали уровни. «Наступайте! Без остановки! Сражайтесь! После того, как убьете всех врагов, будет целая минута отдыха!» Вид, используя львиный рев, подгонял солдат. И чем сильнее эти становились, тем больше он увеличивал интенсивность сражений. Когда подошла к концу четвертая неделя таких тренировок, все они стали достойными воинами, которые уже не терялись в любой ситуации. Бен, Стам и Юфре преодолели 60 уровень. Теперь они стали понимать бой и могли сами принимать решения, благодаря чему перешли в ранг сотников. «Для защиты Морры в скором будущем потребуется еще больше солдат. Впредь я желаю вам стать примером для них». «Есть!» По окончанию тренировочного похода Вид выступил с речью перед строем солдат. В прошлом простые деревенские жители, пройдя через тяжелые сражения, они стали настоящими воинами. И это было еще не все. Авторитет квалифицированного инструктора. Солдаты, прошедшие обучение под надзором самого правителя Морры, теперь преисполнены безоговорочной преданности власти. Эффект. Ваше лидерство навсегда повышается на 3%. Всегда думайте о жизнях ваших товарищей. Когда рядом есть те, на кого можно положиться, то и вы, и поселение будете в безопасности. Так точно! Мы будем следовать вашим указаниям! Завершив речь, Вид отдал приказ набрать еще 1000 солдат. Подобные силы требовались потому, что площадь провинции Морра была уже слишком обширной и равнялась примерно половине королевства Розенхайм. Поддержание же общественного спокойствия являлось одной из важнейших обязанностей правителя. Времена развития экономики и торговли сменялись наращиванием военной мощи. Но Вид сильно не переживал. Воздвигнутые им в недавнем времени постройки уже очень скоро заработают в полную силу. И поступление налогов должно будет увеличиться. А значит, его сокровенная мечта о смене налоговых ставок и резком обогащении становилась все ближе и ближе. Оставив в прошлом воспоминания последних 4 недель, Вид переместился на холм, расположенный в значительном отдалении от Морры. «Вай, Вадуль, Васам!» Вид призвал виверн, которых сам когда-то создал и оживил. Вдали над горами появилось 6 точек. Взмахивая огромными крыльями, эти объекты приближались с головокружительной скоростью. Очень скоро можно было даже рассмотреть сверкающего золотого человека, расположившегося на спине Вайли. Увидев их величественный облик, Вид невольно улыбнулся. «Все живы и здоровы!» Это была улыбка облегчения, подобная той, что складывается у человека, увидевшего из целости и сохранности, когда-то положенные все их деньги. Опустившись на землю, виверны тут же сильно покачивались из стороны в сторону, подошли поближе, дабы получить ласку от вида. «Хозяин, как мы рады тебе!» «Мы сильно-сильно скучали!» За время пребывания в Тодуме, харизма и лидерство вида совершенно не изменились. Однако для Виверн это было подобно долгожданной встрече с отцом. Ведь именно он дал им жизнь. Ребята, кажется, вы малость поправились!» Виверны, хлопая глазами, недоуменно склонили головы. Своим взглядом они показывали, что вообще не понимают, о чем идет речь. Хотя на самом деле обленились в свое время настолько, что им даже стало тяжело летать. Так что по большей части они находились на земле, охотясь на беззащитных кроликов. А вот только потом, после таяния северных льдов, активизировалось огромное количество монстров. И бродить по земле стало довольно опасно. «Ох, и непростая нынче добыча. А здесь еще надо выжить». Следуя своим инстинктам, виверны, конечно же, устремились в небо, где и устраивали настоящие воздушные бои, в которых по природе были искусны. Золотой человек же помогал им стрельбой из лука. Так что с тех пор, как монстры на севере начали становиться все сильнее, виверны, пусть и невольно, тоже развивались, защищая свою территорию. Всю провинцию Морта. Край, где они каждый день рисковали жизнями, охотясь на монстров. Все они родились примерно с 323 уровнем. Потом были война с армией бессмертных, северная экспедиция и бой с костяным драконом. И пройдя сквозь череду этих сражений, верные слуги выросли, достигнув 360 уровней. Теперь их крылья лоснились, на спинах перекатывались мускулы, а тела, хоть и были покрыты ранами, выглядели очень внушительно. «Ну, ладно. Все-таки не так уж сильно и поправились. Должно быть, вам пришлось не сладко, пока меня не было». Используя самые старые из имевшихся бинтов, Вит с искренней заботой перевязывал все раны у виверн. За что те, выражая благодарность, осторожно терлись об него своими головами. Одеяния из волчьих шкур, которые Вит сделал им для защиты от холода, за прошедшее время превратились в лохмотья. Однако по сравнению с другими летающими монстрами, не имевшими никаких доспехов, даже подобная одежда придавала им исключительность. И к тому же оказывала довольно-таки серьезную помощь в территориальных воздушных схватках с другими, не менее сильными монстрами. Вит снял волчьи шкуры и бросил вивернам давно просроченные куски конины. «Ох, и намучились живым! Хлопайте вдоволь!» Для виверн, радовавшихся уже от одной встречи, такая забота принесла невероятное блаженство. Особенно в свете того, что они ожидали подвергнуться угнетению и руганиям, а не услышать добрые слова. «Ну вот и хозяин теперь стал человеком. Оказывается, он был не таким уж и грубым». В воздухе прямо чувствовалось, как выросла дружественность виверн. Вассам даже сам повернулся и подставил спину. «Хозяин, если желаешь, можешь прокатиться на мне. Нет ли местечка, куда бы хотел бы добраться?» «Мне как раз нужно кое-куда попасть. Ты весьма кстати». Вит тотчас же забрался на спину Вассама. «Направление. Юг. Пришло время веселых путешествий». С каждым взмахом крыльев виверн, Вит поднимался все выше в небо. Солнце уже скрылось за горизонтом, так что полет проходил в окружении ярких сияющих звезд. Проходил, пока путь не преградили сплошные черные тучи, громыхавшие громом и поливавшие дождем. Холодные капли с шумом отскакивали от уже насквозь промокших виверн и вида, чтобы устремиться вниз на светившуюся в темноте неизвестную деревушку. Густые заросли трав пригибались под напором дикого ветра, а на речной глади плясали, создавая волны, капли дождя. У встревоженной стихии реки, сбившись в кучку, стояли упрямые рыбаки, а на равнине в то же время поспешно суетился крупный отряд то ли охотников, то ли воинов. Стежок и еще один. Сидя верхом на спине виверны, Вейд занимался шитьем, повторно используя рваные волчьи шкуры. Он создавал новую одежду для своих слуг. Это было то самое время, та самая романтика, когда предоставлялась возможность трудиться посреди прекрасного пейзажа в окружении матери природы. Понять эти чувства мог лишь Вит. Та радость, когда трудишься без нервной спешки, и из-под твоих рук выходит законченная вещь. Удовольствие, которое я впервые познал в 10 лет, во время пришивания глаз куклам. И здесь, так высоко в небе, кажется, что сердце готово выскочить из груди. И за работой незаметно пролетает время. Характер Вида сформировался тяжким трудом. Так что теперь, когда появлялась возможность неспешно поработать над чем-то дельным, он получал истинное наслаждение как от процесса, так и от результата.

ни капельки не чувствовали себя счастливыми. И все из-за имевшегося только у них источника страданий.